Была ли пирамида термоядерным реактором? Великая пирамида – одна из главных загадок древности, имела гораздо большее значение, чем простая гробница. Современный человек в состоянии послать на Марс робота, но, кажется, совершенно не способен разобрать послание этого гигантского сооружения, построенного с такой точностью, что повторить ее сейчас будет настолько же дорого, насколько тяжело. С ходом исследований накапливаются доказательства того, что пирамида была возведена не египтянами, а некой высокоразвитой цивилизацией, чьи происхождение и судьба теряются во тьме веков. Одна новая теория утверждает, что царская камера была ядерным реактором, а вся пирамида – колоссальной энергетической станцией. О ее использовании мы можем только гадать, давая полную волю своему воображению. Трудно отыскать на лике Земли другое сооружение, вокруг которого накопилось бы столько неясностей. Уже путешественники классической эпохи признавались в том, что они не понимают смысла письмен, которыми испещрена Великая пирамида. Шли века, и накапливалось все больше попыток расшифровать ее загадки. Кто ее построил и с какой целью? Являлась ли она усыпальницей или нет? Направлены ли ее грани на определенные созвездия? Последнее исследование указывает на то, что она была сооружена при помощи техники, невообразимой даже в наше время. Ее стены сложены так, что ни одна трещинка на поверхности не выпускает ничего наружу. Какие же опыты ставились внутри? По мнению испанского профессора Альвареса Лопеса и журналиста Мануэля Хосе Дельгадо, в Великой пирамиде работали с ядерной энергией и использовали все строение как сложную систему вентиляционных каналов, благодаря которым выпускалось давление и предотвращалось возгорание в результате цепной реакции. Производимая энергия могла использоваться в качестве топлива для определенного вида кораблей. С другой стороны, пропорции еще одной волнующей загадки истории Ковчега Завета, построенного Моисеем по указанию Иеговы, и весьма напоминающего египетские ковчеги, с удивительной точностью повторяют пропорции гранитного бункера царской камеры. Ядерные технологии в додинастическом Египте? Как и для чего?